Глава 12. В этот вторник на нашу кухню, затерянную в карельских снегах, снизошла благодать. В 9 утра грузовик доставки выгрузил коробку. Не просто коробку, а ковчег завета. Священный Грааль и мою личную прелесть. Я ходила вокруг нее, как кот вокруг банки со сметаной, боясь дышать. «Что там?» – поинтересовался Михаил, жуя зубочистку. «Новый синхрофазотрон для расщепления молекул гречки. Или выписали из Москвы робота-собутыльника для Пал Палыча?» «Там, Михаил, цивилизация», — с придыханием ответила я. «Там профессиональный камерный вакуумный упаковщик, двухпланочный, с функцией газации». Я вскрыла упаковку канцелярским ножом, сняла пенопласт, и вот он, сияющий хромом с прозрачной крышкой, похожий на кабину истребителя. «М-да», — протянул Михаил, скептически постучав по крышке костяшкой пальца. «Выглядит как гроб для хомячка-космонавта. И сколько эта радость стоит?» «Достаточно, чтобы вы относились к ней с уважением». Я нежно провела пальцем по панели управления. «Теперь мы сможем делать идеальные заготовки, мариновать мясо за 10 минут, хранить продукты неделями без потери качества. Настал конец окислению». «Окисление — это естественный процесс», — философски заметил Михаил. «Мы все окисляемся, стареем и ржавеем. И только ваш хен будет стоять вечно, как памятник человеческой гордыни». «Уйдите», — отмахнулась я. «Вы портите мне момент единения с прекрасным. Идите рубить свои кости». Михаил хмыкнул и направился к своему алтарю, магнитному держателю, где висел его аргумент. Аргументом я называла его любимый тесак. Это был кусок ржавого, зазубренного железа с деревянной ручкой, обмотанной синей изолентой. Он весил, наверное, 2 килограмма. Михаил утверждал, что этот нож ему выковал какой-то шаман из рессоры трактора «Беларусь». Я ненавидел этот тесак. Он был уродлив и негигиеничен. Он оскорблял мой взор своим существованием рядом с моими японскими ножами. Раздался голос Михаила. «А где?» Я, занятая изучением инструкции к вакууматору на немецком, что добавляло процессу пикантности, не обернулась. «Что где?» «Аргумент где?» Голос Михаила упал на октаву. В нем зазвучали тревожные нотки, как у медведя, у которого из берлоги украли бочонок меда. «Я его вчера вот сюда вешал, на магнит». «Может, упал?» — предположила я невинным тоном, продолжая нажимать кнопки, которые красиво светились. «Он не мог упасть. Он примагничивается с силой земного притяжения Юпитера. Марина Владимировна». Я повернулась. Михаил стоял, уперев руки в бока. Он был страшен. И чего уж греха таить, в гневе он был чертовски хорош с собой. «Куда вы дели мой нож?» — прорычал он. «Говорите, или я начну пытать вашу мороженницу». «Я?» — я картинно прижала руку к груди. «Михаил, зачем мне ваш кусок металлолома? Я боюсь столбняка». «Не врите, шеф, у вас глаз дергается, и уголок губы ползет вверх, вы его спрятали». «Я провела санитарную оптимизацию рабочей зоны», — сдалась я, понимая, что отпираться бесполезно. «Этот тесак — самая настоящая биологическая угроза, я убрала его в безопасное место». «В мусорку!» — он сделал шаг ко мне. «Нет!» «Я не вандал. Я положила его в камеру шоковой заморозки, на нижнюю полку, за ящик с рыбьими головами. Пусть пройдет криогенную дезинфекцию». Михаил застыл. Потом медленно выдохнул через нос, как бык перед коридой. «Шокер. Мой нож? Железо на -30? Оно же хрупким станет. Зато микробы умрут вместе с аурой шамана». Михаил посмотрел на меня долгим, нечитаемым взглядом, потом на мой новый вакууматор. «Ладно», — сказал он неожиданно спокойно, слишком спокойно. «Санитария так санитария». Он развернулся и вышел из кухни, хлопнув дверью так, что у меня звякнули ложки. Я победно улыбнулась. 1-0 в пользу прогресса. Пусть походит, остынет, а потом, глядишь, и привыкнет работать нормальным инвентарем. Через час я оставила кухню на 10 минут. Нужно было сбегать к Пал Палычу, утвердить меню на выходные. Вакууматор я оставила включенным, гордясь тем, как тихо он гудит. На столе рядом с прибором я опрометчиво забыла свой смартфон. Вернувшись, я застала на кухне идиллическую картину. Михаил стоял у моего вакууматора, он насвистывал полет валькирий и с интересом наблюдал за процессом в камере машины. Крышка была закрыта. Насос гудел, высасывая воздух. «Что вы делаете?» Я бросилась к столу. «Вы сломаете помпу, это тонкая механика, а не пресс для мусора!» «Тестирую», — невозмутимо ответил Михаил, не убирая рук с крышки. «Проверяю заявленные характеристики. Мощная штука, сосет как зверь». Процесс закончился. Крышка с шипением открылась. Михаил аккуратно двумя пальцами извлек из камеры пакет. Плотный, прозрачный, запаянный намертво пакет. Внутри лежал мой телефон. Пластик облепил его так плотно, что можно было разглядеть каждую царапинку на корпусе. Воздуха внутри не осталось ни молекулы. Телефон был мумифицирован. Я смотрела на это произведение современного искусства, и у меня отвисла челюсть. «Фы!» Я хватала ртом воздух. «Фы! Вы что наделали?» «Консервация», — пояснил Михаил, разглядывая пакет на свет. «Защита от окисления. Вы же сами говорили. Теперь он будет жить вечно, и ни одна пылинка не попадет». «Это мой телефон!» — взвизгнула я. «Как я буду звонить? Как я буду в Инстаграм заходить?» «А никак». Он пожал плечами. «Зато сохранен для потомков. Археологи найдут через 1000 лет и скажут, смотрите, как древние люди берегли свои фиговины». В этот момент телефон внутри пакета засветился. Кто-то звонил. Звук был глухим, как из-под подушки, но мелодия угадывалась. «Вивальди Шторм». Я попыталась нажать на экран через пластик. Сенсор не реагировал. Вакуум был слишком сильным, пленка натянулась, как барабан. «Он не работает!» Я в панике тыкала пальцем в стекло. «Михаил, немедленно распакуйте!» «Не могу!» Развел он руками, и в его глазах плясали черти. «Ножниц нет». «Как нет?» «Ну, ножницы были тупые, я их тоже оптимизировал, выкинул в колодец. А мой нож, который мог бы разрезать этот пластик, находится, как вы помните, в криогенной тюрьме». Он сел на край стола, скрестив руки на груди, и с наслаждением наблюдал за моей паникой. «Вы чудовище!» Я металась по кухне в поисках хоть чего-то острого. Все мои ножи, как назло, были в мойке, заваленные горой кастрюль. Спасибо, Люся! «Я не чудовище, Марина. Я зеркало русской революции. Вы террор, я саботаж». «Это диверсия!» Я схватила вилку и попыталась проткнуть пакет. Пластик был толщиной в 150 микрон. Вилка соскользнула. Телефон продолжал звонить. Вивальди надрывался, словно захлебываясь в вакууме. «Михаил!» Я подбежала к нему и сунула запаянный телефон ему под нос. «Это поставщик трюфельного масла, это важный звонок. Если я не отвечу, мы останемся без масла». «Трюфельное масло?» — задумчиво протянул он. «Это то, которое пахнет, как старые носки, но стоит, как крыло от самолета, невелика потеря». «Откройте!» — я топнула ногой. «Пожалуйста!» «А волшебное слово?» «Быстро!» «Не то слово. Попробуйте еще. Начинается на «верни», заканчивается на «аргумент». Мы стояли друг напротив друга. Я, растрепанная, с запаянным телефоном в руках, он довольный, как кот, сожравший канарейку. Это было глупо и по-детски. Нам было в сумме 83 года, а мы вели себя, как пятиклашки на перемене. Но в этом моменте, в этой нелепой войне, было столько жизни, сколько не было во всех моих мишленовских ужинах. «Хорошо», — процедила я. «Я верну твой дурацкий нож прямо сейчас». «И извинишься перед ним», — добавил он нагло. «Что? Перед ножом?» «Он обидчивый. У него тонкая душевная организация, несмотря на грубую внешность. Прямо как у меня». Я зарычала, швырнула в вакуумный телефон на стол и рванула к камере шоковой заморозки. Распахнула дверь, холод обдал лицо. Я полезла на нижнюю полку, разгребая пакеты с рыбой. Руки мгновенно замерзли. Вот он, проклятый аргумент. покрытый инеем, ледяной, как сердце бывшего. Я схватила его за рукоятку, она действительно примерзла к руке и вернулась в горячий цех. «Вот!» — я с грохотом положила ледяную железяку перед Михаилом. «Забирай своего монстра!» Михаил бережно взял нож, подышал на лезвие, протер его краем фартука. «Ну, здравствуй, родной! Холодно тебе было. Ничего, сейчас согреешься. Злая тетя тебя больше не обидит». «Злая тетя сейчас кого-то убьет!» — прошипела я. «Телефон! Режь!» Михаил взвесил нож в руке. «Осторожно!» — предупредил он. «Одно неверное движение, и у вас будет два телефона. Мини-версия». Он положил пакет на деревянную доску. Замахнулся своим чудовищным тесаком. Я зажмурилась. «Хрясь!» Звук был такой, словно он перерубил позвоночник быку. Я открыла один глаз. Михаил ювелирно, самым кончиком грубого лезвия, разрезал край пакета, не задев корпус телефона и на миллиметр. Воздух со свистом ворвался внутрь. Пленка отлипла. «Вуаля!» Он подцепил пакет и вытряхнул мой гаджет на стол. «Операция по спасению заложника прошла успешно. Хирургическая точность, а вы говорили металлолом». Я схватила телефон. Он был холодным, но живым. Звонок уже прекратился, но экран светился пропущенным вызовом. «Вы невыносимы!» — выдохнула я, прижимая телефон к груди. «Вы варвар! Вы хам! Вы...» «Гений в вакуумной упаковке!» — подсказал он, ухмыляясь. «Психопат!» — закончила я, но губы предательски дрогнули в улыбке. «Знаете, Марина...» Он снова повесил свой тесак на магнит. «А ведь мы могли бы делать бизнес. Услуги по вечному хранению вещей. Вы пакуете, я храняю с тесаком. Отбоя от клиентов не будет. Особенно от мужей, которые хотят заткнуть тещу». Я не выдержала и рассмеялась. Нервно, громко. «Идиот!» — сказала я сквозь смех. «Иди работай, у нас заготовка по плану». «Есть, мой генерал!» Он шутливо отдал честь. «Но учтите, в следующий раз, если тронете аргумент, я завакуумирую вашу косметичку. Все. Помаду, тушь, пудру. Будете краситься через пластик». Он подмигнул и вернулся к своей плите. Я посмотрела на свой новый вакууматор, потом на ржавый тесак Михаила. Они висели рядом. Хром и ржавчина прямо как хай-тек и палеолит. И самое ужасное было то, что они, кажется, начинали смотреться вместе вполне органично. «Люся!» — крикнула я в зал. «Неси кофе, двойной, и валерьянку». А про себя подумала. Если он тронет мою косметичку, я завакуумирую его ключи от машины вместе с машиной. Война переходила в стадию партизанской, и мне это начинало нравиться.